Персонажи. Связь между пониманием людей и созданием персонажей. Когда мы слышим какую-то историю, то бессознательно начинаем искать в ней главного героя. Сами того не осознавая, мы высматриваем объект для сопереживания. Автор не должен препятствовать этому. Тем не менее, бывают случаи, когда, вопреки замыслу, автор мешает читателю найти героя. При создании персонажей авторы сталкиваются с многочисленными трудностями. Однако в интервью мастеров, создавших шедевры в области кино, книг и комиксов, часто звучит фраза «Я ничего толком и не делал». Как только мы придумали персонажей, они сами создали историю. Бесчисленное количество начинающих авторов сильно расстраиваются, когда слышат такое. Но поверьте, еще рано унывать. Суть в том, что, грубо говоря, герой не может делать что-либо самостоятельно. При этом, если персонаж, который сам создает историю, был качественно проработан, это означает, что автор не сказал, что приложил огромные усилия для формирования героя. Каждый автор размышляет о том, что учесть при создании персонажа, однако особо не задумывается, кем является герой в фундаментальном смысле. Что о нем хотели бы знать читатели? Здесь мы наблюдаем противоречие. Подумайте, как бы вы отреагировали, если бы кто-нибудь спросил, «Что за человек твой друг Игрек?» Разве вы бы не ответили, «Он хороший человек» или «Он добрый человек»? Неловко получится, если вы не сумеете подобрать подходящих слов для описания близкого друга. И виноват в этом вовсе не ваш маленький словарный запас — просто мы гораздо меньше интересуемся другими, чем нам кажется. Если словарный запас для описания близких друзей и семьи настолько ограничен, как же создавать персонажей, которые оживают в вымышленном мире, совершенно отличном от того, в котором мы живем? Создание персонажа связано с правильной идентификацией и пониманием живых людей. Писателям, не интересующимся происходящим вокруг, трудно придумывать современные темы и создавать персонажей, не понимая людей. Как сказал Роберт Макки, если история — метафора жизни, то персонажи — метафора людей. Возможно, именно из-за плохого понимания людей, или же и вовсе непонимания, так сложно придумать героя, который самостоятельно расскажет историю. Поэтому, если вы хотите создавать привлекательных и ярких персонажей, для начала нужно понять людей. «Я всего лишь хочу стать автором вебтунов, а вы предлагаете мне разобраться в человеческой природе?» Вам может показаться, что это слишком большая ответственность. Не стоит беспокоиться. Я научу вас основным принципам создания привлекательного персонажа.